Глава 9. Субботний эфир Новоблудского канала ТВ, как обычно, начался с выпуска городских новостей. В паузах между рекламными блоками зритель мог узнать о вчерашних событиях на политических фронтах. На фронтах намечались перемены. Давайте спросим у простых горожан, что они думают об инициативе Аркадия Боголепова, предложившего добровольно помочь пострадавшим от неблаговидных действий лжебизнесменов. Вот, кажется, идет простой горожанин. Простите, можно вас на секундочку? Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Непротаренный Игнат Людвигович. Скажите, Игнат Людвигович, вы лично... Что лично вы думаете? В прошлом году я хотел купить сыну однокомнатную квартиру. Мы с женой копили деньги со дня нашей свадьбы. Я простой сборщик посуды, зарабатываю немного, в аккурат. Собрав за 20 лет нужную сумму, мы внесли ее в агентство «Новоблудские крыши», где и сдали. Полгода нам подбирали вариант, но так и не подобрали, а потом и вовсе закрылись вместе с деньгами. Жена после этого слегла в больницу с острой недостаточностью, а сын по-прежнему вынужден спать в ванной. Я потерял всякую надежду, потому что вчера в вечерке прочитал о новоблудских крышах. И только благодаря таким людям, как Аркадий Боголепов, я сегодня могу вздохнуть спокойно. Мой сын больше не будет спать в ванной. Вам возместили убытки? Да. Сейчас я иду прямо из фонда «Родимый край», где мне выдали первую половину ущерба, а вторую обещали выдать через месяц. Я верю этим людям. Они вернули мне надежду на справедливость. Я безмерно благодарен им и горжусь, что живу с ними в одном городе. Игнат Людвигович, кому вы отдадите свой голос на предстоящих выборах мэра? Я выбираю Аркадия Боголепова. Спасибо, удачи вам и счастья. До свидания. Как видите, реакция простых людей проста. Они за справедливость, они сделали свой выбор, а вы... И мы сделали. Аркадий Викторович выключил телевизор и повернулся к Мухаеву. «Руслан, мне сказали, что в ведомостях какой-то обормот извратил мои чистые намерения». «Да, я уже позвонил вентилятору, он побеседует с товарищем возле подъезда и попросит дать опровержение. Вчера мы отправили письма благодарных горожан во все городские газеты и на радио». «Какие еще письма?» Я же говорю, благодарных обманутых горожан. Профессор лингвистики 2 дня строчил за 100. Молоток, здорово получилось. Что не письмо, то драма. Аркадий Викторович подошел к огромному зеркалу и завязал на шее скромный зеленый галстук турецкого пошива, тоже показывавший близость Боголепова к народу. Может быть, снять пиджак, а, Руслан? Как говорят в народе, по одежке встречают? «Пожалуй. Народ боится человека в пиджаке». «Правильно». Кандидат скинул пиджак, взял со стола аптекарские весы и вернулся к зеркалу. Согнув руку в локте, он занял позу богини правосудия. «Глаза завязать?» «Мне нечего скрывать от народа. Когда будет фотограф?» «Да должен уже быть». «Сходи, узнай, может, заблудился». Мухаев кивнул и вышел. Аркадий Викторович осторожно поправил уложенные парикмахером волосы, сдул пудру и перхоть с сорочки и в течение минуты менял выражение лица, словно актер маску. Выбрав нужный фейс, он удовлетворенно улыбнулся, положил весы и крикнул в сторону дверей. «Ну где этот блядский фотограф? Все шло как нельзя лучше!» Выходные по обыкновению были отменены. Плахов торчал в кабинете и сочинял рапорт на списание отстрелянного патрона. Крупных разборок накануне не произошло, впрочем, Игорь их не боялся. Подумаешь, пальнул. Никого ж не уложил. Право имел, имел. Телегин молоток не застучал. Чтобы не подставлять Монахова, начальству вкрутили типовую байку о проверке бандитского притона. Шли адрес проверять, а тут стрельба, вмешались, как того требовал долг. Благодарим за службу. Рапорт писался в 3 экземплярах — в прокуратуру, руководству и службе материального обеспечения, выдававшей боеприпасы. Ксерокса не было, Игорь по третьему кругу описывал вчерашние похождения. тревожным хмурым вечером, патрулируя территорию городских окраин. Обида за прокол не проходила. Ладно, этот шизофреник сбежал. А ведь действительно, парой сантиметров ниже, сейчас бы сочинял рапорт в следственном изоляторе. Вчера, когда чуть успокоились, выяснили ситуацию. Как только Баранов подошел к двери подъезда, Телегин с Колькой сорвались с кирпичей. Хвоста за торгашом не было. Сразу соваться не стали, решили поработать на слух. Хлопок услышали, но на рожон не полезли, думали хапнуть стрелка на выходе. Удобнее, чем в породнике. Стрелок, однако, не объявился, и Телегин, поняв, что ждать нефиг, поднялся на первую площадку к ящикам, где чуть и не получил от коллеги сувенир на вечную память. В тот же вечер обошли все квартиры подъезда. Плахов заглядывал в блокнотик, сравнивая приметы, разыскивая входивших. На пятом этаже жил мужик, зашедший последним перед Барановым. К себе поднялся пешком, лифт не хотел ждать. Я все время пешком хожу, полезно. Нет, на этажах никого не было, я бы запомнил, я все запоминаю, полезно. Полный туман. Стрелок-невидимка. Invisible Man. Только этого не хватало. Где-то он ведь должен был ждать, не на потолке же. В лифте. Как он тогда Пилюлькина увидел. Теоретически можно предположить, что именно в этом подъезде жили какой-нибудь приятель или приятельница стрелка, у которых и прятался этот придурок. Предположить можно, но только очень теоретически. За час договориться, я тут у тебя хлопца одного попасу, окей? Каким бы приятель ни был, при таком предложении призадумаешься. Но черт побери, ведь когда-то он зашел в подъезд и где-то ведь сидел. Минут за 40 до стрельбы Плахов срисовал парня в спортивном костюме, добросовестно записав приметы в блокнот. Во время обхода парня не нашли. Лица Игорь не разглядел, а синие костюмы были в каждой второй квартире. Прямо не дома спортивное общество «Динамо». Одно радовало. Хоть на время стрелок угомонится. Он уверен, что его запомнили, и с рынка резко исчезнет, а то и из города. Ведь, может, его не просто запомнили, а узнали. Что, Пилюлькин молчать будет, если узнал? Такие шалости не прощаются. Пилюлькин, которого сейчас на всякий случай охраняли ОМОНовцы, не только не узнал, но и чучело ничего не запомнил. С ним обязательно надо будет поболтать, уточнить, где и кому он баксы засветил. Сегодня же надо будет к нему съездить. Или завтра. Игорь закончил рапортовать, сложил бумаги и потащился к заместителю отдела по личному составу, несшему сегодня вахту от руководства. Тот прочитал рапорт, удовлетворенно кивнул и до окончания проверки предложил сдать в дежурку оружие. «Это еще зачем? Ты кем работаешь, голубок? Капитаном? А я подполковником. Будь любезен, не обсуждать приказы». Зам пришел в ментуру из Новоблудской мотострелковой дивизии и, вероятно, считал, что капитан — это профессия, а уставные отношения чтил, как мусульманин Коран. «Не, я не понял, а как без ствола-то?» — не унимался Плахов. «В таком случае расскажи мне упражнение номер 3 и основные характеристики пистолета Макарова». Плахов когда-то учил основные характеристики, но впоследствии забыл за ненадобностью. Был бы ствол под мышкой, а сколько он весит, пускай знатоки из «что где когда» учат. Что полкило, что полтора. Он, в конце концов, не золотой. Братва вон палит без всяких зачетов. Не помню я, какая разница? Вот выучишь, сдашь экзамен, тогда и получишь оружие. В понедельник, кстати, зайдешь в канцелярию, распишешься за своего подростка. Какого еще подростка? В принципе, Плахов давно уже перестал удивляться всякого рода заскокам верховного начальства. Но некоторые идеи до сих пор заставляли в изумлении раскрывать рот. «Надо внимательно слушать на штабных совещаниях. В связи с ростом подростковой преступности и беспризорщины к каждому офицеру милиции прикрепляется трудный подросток». «Чем прикрепляется? Клеем?» «Приказом. Ясно?» «В канцелярии возьмете данные и распишешься в получении». «И фиг ли с ним делать?» воспитывать и направлять. В конце каждого месяца отчет о мероприятиях. Если, не дай бог, сядет или еще какой номер отколет, пеняй на себя. У-у-у-у. Игорь вышел от зама. Это достойно. На заявах некому сидеть, а теперь еще и обормота какого-то куда-то направлять. Горшок за ним выносить не надо. «Игорь!» — окликнул Плахова дежурный. «Заявочка есть!» «Что такое?» «На берегу Блуды отдыхающие нашли скелет ноги. Боятся купаться. Сгоняй, убери!» «Не поеду. У меня пушку отобрали, пускай зам убирает». «Это не входит в его обязанности. А в мои не входит воспитателем работать». «Я доложу!» «Докладывай». Пистолет Плахов сдавать не стал, расписываться в получении подростка тоже. Не знаю ничего, не слыхал. Зайдя в кабинет, набрал номер. «Алло, Настя? Привет, Плахов это. Ну что, говорила с Веркой?» «Так, ага, отличненько. Давай адрес общаги, я к 5 подъеду. И ты подъезжай». «Да не бойся ты, нет у тебя в телефоне никаких жучков. Хотя погоди секунду. Лучше я за тобой заскочу и вместе поедем, хорошо?» «Ну, до встречи». Игорь бережно опустил трубку. Что-то непонятное происходит. Настя стала единственным светлым лучиком в сплошном мраке последних событий его жизни. Пока она ему просто нравилась, тот визит в отвертку оказался судьбоносным. Он, конечно, ничего про нее не знал, мог бы навести справки. Новоблудск — город небольшой, но не хотел. Не хотел ломать романтическую ауру, без которой, по его глубокому убеждению, не могут складываться отношения между мужчиной и женщиной. В любом возрасте у человека остается право совершать глупости ради благосклонного или признательного взгляда. Не так давно Плахов выезжал на суицид, по-простому на самоубийство. Один новоблудский бизнес-авторитет, он же бывший предводитель братского дворянства, имевший довольно жесткий характер, вполне трезвый рассудок и не страдавший сентиментальностью, пустил себе пулю в сердце из-за того, что полгода назад в автокатастрофе разбилась его жена. На столе в комнате авторитет оставил груду золота и 3 записки. Матери с просьбой простить, братве с указаниями неотданных долгов и ментам с заявлением, что виновных искать не нужно, а пистолет купил на рынке у неизвестного. Как потом показало вскрытие, стрелялся авторитет абсолютно трезвым. Игорь в очередной раз убедился, что 5-й элемент, сколько бы его ни пытались рассматривать с позиции логики, никогда не будет подвластен законам этой самой логики. Правда, сам Плахов стреляться не собирался и другим не советовал. Глупость тоже должна иметь предел. Его, конечно, беспокоила та мысль, что в первую же ночь знакомства Настя с легкостью прыгнула к нему в койку. Стало быть, и раньше прыгала, и дальше прыгать будет. Но какое-то чувство подсказывало Игорю, что для нее, как и для него, та ночь была своего рода отдушиной, через которую они выбросили из себя мешавший им душевный хлам. Ведь Настя предпочла Плахова, хотя Веригин сначала пытался заклеить именно ее. Так или иначе, Игорь очень хотел увидеть Настю и остаться с ней по возможности дольше, для чего и переиграл место встречи. Хотя он постоянно утверждал, что совмещать личные и служебные интересы ни в коем случае нельзя, от этого жди только неприятностей, сейчас он не понимал, что его волнует больше — раскрытие неподъемного глухаря или возможность увидеть Настю. Сегодня утром он погладил свою лучшую рубашку и достал из кладовой парадные ботинки, хотя последнее время совершенно не обращал внимания на свою внешность. Сочетание пиджак-кроссовки стало привычным. Почему-то он был уверен, что наряжается не напрасно и обязательно встретится с Настей. Детский сад, в общем. Перед работой заскочил в салон и, отдав последние полсотни, сделал модельную стрижку. Класс, заодно и башку вымыл. В сейфе лежали оперативные деньги, которых хватит на пару дней. С получки верну казне. До встречи оставалось 3 часа. Плахов решил посвятить их бумажной волоките. Все что-то пишут, все чего-то хотят. Заявление. Требую привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо африканской национальности, не оплатившее услугу в гостинице «Голубая блуда» в размере $200 баксов. С уважением, гражданка Касая, Бюро интимных услуг. Требуется привлечем. Заявление исчезает в мусорной корзине. Звонок. Лахов. Лахов. Узнаешь? С трудом. Врешь. Помнишь, Плахов, сколько тебе осталось? 4 года, 3 месяца, 6 дней и 8 часов. Жди, Плахов. Пи-пи-пи. Секс по телефону. Шел бы лучше гробы колотить или лес валить. Кто этого мстителя к трубке-то пускает? С оставшимися заявами Игорь разобрался так же аккуратно и быстро. Вытащил из сейфа несданный в дежурку ствол, глянул на свой помолодевший облик, висевшее на стене автомобильное зеркало и помчался совмещать служебную деятельность с личной. Тем вечером домой, в общежитие, Лахов не вернулся. Забыл дорогу. Боевик требует не только крови, но и красивых постельных сцен. Постельная сцена происходила на хате, любезно предоставленной коллегой и другом Ильи Веригиным, отправившим свое семейство на лето в деревню. Сам же коллега и друг на текущую ночь переместился в Плаховскую общагу, ибо отлично понимал, что в жилище приятеля никакой красивой постельной сцены не получится. Свою двухкомнатку Веригин тоже не считал дворцом, но, по крайней мере, там не было усатых насекомых и имелся душ. Описание постельной сцены, несмотря на закон жанра, опускается. Но можно отметить, мебель и люстра не пострадали, и соседи в стену не барабанили, протестуя против шума. Однако до этого безобразия Плахов, как и было оговорено, пообщался с Вероникой. Она действительно оказалась весьма миловидной особой. Даже после насыщения организма огромным количеством всякой дури, черты ее лица остались утонченными и привлекательными. Леопольд Салтыков, слывший невероятным бабником, вполне мог клюнуть на такую приманку, забыв о всякой осторожности. Вероника повторила историю о своем последнем приключении. Плахов, попросивший Настю оставить их наедине, убедил Веру не ретушировать неудобные моменты, а говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Неудобных моментов оказалось не так уж и много. Пара свистнутых колготок, сама не знаю, почему взяла. Вентилятор. Парень, конечно, со странностями, но деньги зарабатывать умеет, то есть совсем не дурак. Имеет определенный вес среди братвы, но она авторитета не тянет. Во-первых, не судим, во-вторых, как поговаривают, без понятий. Сегодня одно скажет, завтра другое. Языком шелестит без тормозов. Убить? Да кто его знает? Сам, может, и не убьет, но нанять запросто. Салтыков не тот пряник, тут только самому надо, прокомментировал Плахов. Значит, слушай, Вероника, и смотри. Любимый твой, вентилятор, то бишь, ищет тебя очень настойчиво, сама знаешь зачем. Не дурочка, кино смотришь. И если на месте не упразднит, то дозу подсунет лошадиную. Полного блудска свалить можно. А стало быть, придется тебе все время прятаться, как устрицы в ракушке. Но долго не напрячешься. Город у нас огромный. На одной окраине чихнешь, на другой, чтоб ты сдох, скажут. Уедешь, все равно достанут. Потому что вентилятор хочет и дальше спокойно зарабатывать свои охранные деньги. И памятник для тебя. Он хоть у самого Зураба Церетели закажет. Лишь бы лежала ты в кургане над блудой рекой, а не стояла в суде в качестве живого свидетеля. Ферштейн? Уловила, к чему склоняю. Кто-то должен уйти. Либо ты, либо вентилятор. Если мы не вмешаемся, процентов этак 100, что уйдешь именно ты. Хотя, Вероника, как решишь? Сможешь сама выкрутиться, пожалуйста. Покровителя найдешь, ради бога, ищи. Только у тебя сейчас денег на стакан семечек не наберется, а тебе ведь еще лечиться надо. Выйдешь за лекарством, тут тебя и подлечат. Гарантии? Извини, я не фирменный магазин, но сделаю все, что смогу. потому как меня не только твоя судьба волнует, но и судьба твоей сестры. Причем последняя даже, наверное, сильнее. Вот такая гарантия. Ничего особливо сложного делать тебе не придется. Сегодня у нас суббота, в понедельник, часов в 10. Позвонишь из автомата, деньги на жетон есть, своему милому пропеллеру-вентилятору, поплачешь, расскажешь, что тебе очень плохо, больно, просто подыхаешь, да ты и так подыхаешь. После чего предложишь встретиться. Место встречи, которое, как известно, изменить нельзя, назначишь сама. Не согласится, тогда встречайся, где он скажет. Завод железобетонных изделий имени Клары Цеткин, знаешь? Бетонку, короче. Он уже 2 года как отбетонился. Сейчас не функционирует и бетон народу не выдает. Знаешь? Хорошо. Одной стороной завод выходит на Блуду, там, где раньше причал был. Вот на причале стрелку и забей, часика на 3. Если вентилятор спросит, почему именно там, скажи, что тебе так удобнее. Скорее всего, он возражать не будет, предложение твое примет с радостью. Все. Дальше перезваниваешь мне и докладываешь о результатах переговоров. Если все складывается, до 2 сидишь в общежитии и в 2 часа стартуешь навстречу. Автобус 2, минут 40 езды. Как видишь, ничего сложного. Потом наши проблемы. Разговор постепенно перешел на общечеловеческие темы, на погоду, анекдоты про новых русских и обсуждение последнего голливудского блокбастера «Гигантик», который никто из присутствующих не смотрел, но насчет которого единодушно согласились, что он хорош как средство от насморка. Настя, разумеется, уже была приглашена в комнату. Настя не скрывала своих чувств к Плахову, постоянно подмечая его героизм, благородство и ум. Плахов комплименты не опровергал, прикидывая, где срочно найти хату, чтобы продолжить укреплять чувства. Часов в 6 они оставили Веронику и пошли болтаться по городу. Из развлечений Игорь мог предложить только «Золотой коробок», потому что вход туда был бесплатным, но не стал этого делать по эстетическим соображениям. В 8 опер дозвонился до Веригина, уточнил состояние здоровья коллеги, объяснил серьезность положения и попросил пересечься для обмена ключами. Здоровье у Ильи было по-прежнему подорвано, он глушил боль водкой, но для друга ничего не пожалел. Обмен состоялся, и в 10 вечера Плахов и Настя слились в угаре на Веригинском диване. Когда первые кошмарные страсти немного улеглись, и сознание вернулось из любовного полета на твердую почву, Настя вновь заговорила о Веронике. «Игорек, скажи мне, с ней все будет в порядке?» «Конечно». «Ты мне обещаешь?» Разумеется, в такую минуту Плахов мог ответить только одно. Смешно было бы сказать «нет», видишь ли, ее все равно грохнут, а труп утопят в блуде. «Обещаю». Настя еще теснее прижалась к Игорю, запустив пальцы в его модельную стрижку. Утром, в воскресенье, детектив Плахов проводил Анастасию, приехал в общежитие, разбудил в дрободан пьяного Веригина, отдал ключи и сказал «Сенькю». Илья промычал «All right» и вернулся в туман цвета темного пива. Игорь откушал кофейного напитка с окаменевшим пряником и свалил в отдел, оставив друга в покое, ведь завтра друг должен находиться в отличной боевой и физической форме. Из отдела Плахов отправился в городскую больницу навестить раненого торговца Пилюлькина. Несмотря на почти бессонную ночь, Плахов чувствовал себя превосходно. Любовь действительно окрыляет, хочется творить прекрасное, а в применении к оперской работе сажать, сажать и сажать. Пилюлькин лежал со скорбным выражением лица в палате общего режима, и появление Плахова радости в его глаза не добавило. Детектив похлопал потерпевшего по раненому плечу, посоветовал мужаться и предложил выйти в коридор. «Итак, милый мой Баранов», — начал он, когда просьба была выполнена. «Я трачу свой единственный выходной на твою подстреленную персону, поэтому в целях экономии времени попрошу очевидные факты не искажать и глупости всякие не выдумывать. Yes? Yes». «Было у тебя в сумочке не полтинник наших, а как минимум 0,5 ихних, может, больше. Получил ты их за продажу вишневой девятки. Криминала тут, в общем, никакого нет, окромя нарушения правил валютных операций, но это фуфло. Так? Так. Ты у нас шестой по счету, в курсе? Слышал что-то. Ничего ж себе что-то. Весь рынок ломает голову, а ты что-то слышал? И что именно? Из-за бабок стреляют. Или из-за места? Может, но на меня никто не накатывал. Пятницу, надеюсь, не забыл? Тогда расскажи все поподробнее. Начиная с того момента, как продавец передал тебе денежки, и ты почувствовал себя счастливым. Проверка на искренность. Сколько передал? Тонну. Правильно. Черный нал? Бардак. Пилюлькин порылся в карманах полосатой больничной пижамы, выудил пачку Кэмела и прикурил. Пока он собирался с мыслями, Игорь успел изучить плакат «У нас не курят» и стенд «Советы чумолога», посвященный профилактике чумы. Чума, как выяснилось, половым путем не передавалась, и этот факт чрезмерно обрадовал опера. «У них не курят», — кивнул Игорь на табличку. Пилюлькин не отреагировал, продолжая собираться с мыслями. «Чего ж ты, милый, из санитаров-то ушел? Там местечко поденежнее, хотя и не очень приятное. Но все дело в волшебных пузырьках, то есть в привычке. Месяца три назад в морге убили санитара и изуродовали пару трупов. Даже на том свете гражданам не уйти от криминальных разборок. Рай вовсе не гарантирует райскую жизнь. Подумал, наверное, Пилюлькин и решил. Но его к бесу, на евростандарт скопить успел, и ладно, на тачку скоплю на рынке. И ушел из морга, пока не вынесли. В березовом ящике цвета красного дерева. Ну что, обкурился? Тогда слушаю. Баранов бросил окурок за скамейку и, деловито прокашлявшись, заныл. Ну чё, мужик подкатил, бабки отмаксал и всё. Не всё. Во сколько подкатил? При ком отмаксал? Я же предупредил, подробненько. Часа в три приехал, как и договаривались. Я ему утром позвонил, так и так, тачку берут. За 8 тонн. Он ставил за 7, то есть тонна моя. Бабки у покупателя с собой, сегодня и рассчитаться можно. Он часа в три на рынок и подкатил с командой своей. Они в будке рассчитались, да бумаги оформили. Как сделку оформляли, не в курсе? Без понятия, мне это до фонаря. Ну, кто в будке обычно сидит? От рынка кто-нибудь и нотариус. Во второй комнате кассир, девка молодая. Ничего, кстати. Она тоже в курсе ваших наваров? Не знаю, — облизнул губы Пилюлькин. Вообще-то она вертится возле тачек. Курит, с мужиками болтает. В будке-то скучно целый день сидеть. Прелый в пятницу работал? Да, — как-то боязливо ответил бывший санитар. Хорошо. Где тебе продавец бабки передал? Отошли в сторонку, да передал. Никого рядом не было. А про то, что я штуку срубил, многие знали. Этого ж не скроешь, все на виду. Ладно, а потом что? Сколько ты на рынке с деньгами слонялся? 2 часа где-то. Чего сразу не свалил? А что дома сидеть? Пока с мужиками потрепался, пока дернули по сотенке. Где дернули и с кем? Прямо на рынке, на трибунах. Коньяк тут же брали, в бочке. В какой еще бочке? Конину что, как квас разливать стали? Да, что-то типа того. Какая разница? Бочка, бутылка. И там самопал. А из бочки дешевле. Торгаши и прикинули, зачем в бутылке разливать, марки клепать. Все равно никто не поверит. Вот из бочки и продают. Бочка одна, а краников несколько. Хочешь Арарат, хочешь Наполеон. No problem. Цены, конечно, разные. Ага, ну шут с ним, с коньяком. Едем дальше. С кем бухал? Да нас 5 человек было. Мы специально не договаривались. Кто-то предложил, ну и пошли. Все посредники? Нет, Витек еще был, крыльями торгует. Иногда к нам подваливает. Фамилию не знаешь? Без понятия. Блондинчатый такой, 25. У него лоток 3-й от входа. Он мог знать про твои деньги? В принципе, мог, я ведь проставлялся. Ясно, что не просто так. И часто он к вам подключается? Врать не буду, со мной в первый раз. Да Витек и адрес моего не знает. А кто знает? Пилюлькин закатил глаза. Никто вроде. Я трепался, конечно, что хату купил на болоте в новом доме. А вот телефон прелый знает. Он всех телефоны знает, ну, у кого есть или адреса. Зачем? Так полагается. Если вдруг претензии какие у клиентов возникнут, либо непонятки всякие, чтобы продавца быстро найти. Сколько ты отстегивал прелому? Баранов загрустил. Ну, если... вот... Сколько? Пятую часть полагается. То есть 200 баксов с тонны? Заплатил? Ну, понимаете, мне бабки позарез были нужны, за ремонт выходные расплатиться, а то там проценты закапают. Я хотел с прелом побазарить, чтобы со следующей тачки все вернуть. Я и мужикам объяснил, когда пили. Побазарил с прелом? Я заходил пару раз в будку, его на месте не было. Решил в понедельник все растолковать. А он сам не может тебе счетчик включить? Может, конечно. Кто же любит, когда в долг берут? А не отдал вовремя, все равно, что в долг взял. Лахов скрестил руки на груди и вытянул ноги, принимая образ своего парня. Кстати, Ген, имей в виду, что разговор у нас сугубо личный, можно сказать, интимный. Никаких протоколов я тебе не подсовываю. Понимаешь, о чем речь? Баранов утвердительно кивнул. Так что не дрейф. Чума половым путем не распространяется. Откуда прелый на рынке образовался? И вообще, как он по жизни? А че как? Козел. Меткая характеристика. У нас все делятся на две категории — козлы и не козлы. В чем же козлиность господина Прелова? Он сначала тоже посредником был. Мало того, что взялся неизвестно откуда, так еще и правила свои устанавливать стал, цены сбивать. Ну, пеплы ему объяснили, что это нехорошо. Больно объяснили. Пару ребер, думаю, сковырнули, ну и насяру. А он? Пропал куда-то, отлеживался, наверное. Летом вдруг раз и в конторке объявился, смотрящим. Якобы его туда сам Матвеев поставил. Саша Матвеев по кличке Пионер слыл самым крупным преступным авторитетом города. Тоже, кстати, собирался баллотироваться в мэры, но в последний момент отказался, потому что уголовное дело, возбужденное в отношении него по обвинению в бандитизме, было наконец-то прекращено. Матвеева признали бизнесменом, разумеется, честным. Следователь, прекративший дело, сразу после этого уволился и сейчас мирно окучивал грядки на только что купленном участке с трехэтажным домиком. «Короче», — продолжал Пилюлькин, — «он, когда объявился снова, ставочку сразу поднял. Мы раньше 15% максали, а предыдущий смотрящий куда делся?» «Да хрен его! Говорят, без вести пропал вместе с тачкой». Историю с прелом Игорь уже слышал от Монахова, но лишние детали никогда не помешают. Ведь, как, к примеру, не говорил про поднятие ставки и пропажу прежнего смотрящего. Среди убитых были мужики, которые и били Прелова. Были Гусь и Славка Рыбин. Славка нормальный дядька, он тогда пеплов и сгоношил с Прелом разобраться. Лахов сделал пометку в блокнотике. Двигаем дальше. Долю ты, значит, утаил и поехал до дому. На чем добирался? Частник поймал. Так, левый мужик. За двадцатник довез. Ну и все, вышел из тачки и прямо к породнику. Точно не было никого в подъезде. Что ж я слепой? Поднимаюсь, открываю дверь, ну и... Да, это уже слышали. Так откуда он все же появился? По-моему, с верхней площадки. Не с потолка же. В течение следующего получаса Лахов выжимал из бедолаги приметы стрелка, но ничего нового не выжил. Последняя просьба. Вот тебе лист, Игорь открыл папку, перепиши всех из вашей тусовочки. Кого знаешь, конечно. Пиши, пиши. Я всех запомню, а сам документ съем. В общем, мне нужны фамилии, имена, кликухи, все, что знаешь. Да я не очень... Лахов сунул в пальцы Пилюлькину авторучку, еще раз похлопал его по больному плечу и вернулся к стенду с чумой. Чума приближалась к городу в виде очагов сусликов и бомжей.